Глава 33. «Зачем я вам?» — шумом выдохнула, поворачиваясь лицом к епископу, продолжавшему неподвижно лежать на своей походной кровати. Ощущение опасности, как стальной обруч, неумолимо смыкалось вокруг меня, отчего дышать становилось все труднее. «Еще не решил. Я стал слаб волей, и демон сбивает меня с праведного пути», — ровным голосом произнес мужчина, рывком принимая вертикальное положение. «Узнав о тебе, я захотел с тобой поговорить. От нашей беседы будет зависеть мое решение». «Хм, возомнили себя богом», — насмешливо бросила, гадая, почему епископа не усыпил мой отвар, ведь он точно выпил полную кружку сонного зелья. «Когда я в этом мире пересек столетний рубеж, я убедился, что Богу угодны мои деяния», — отрешенно проговорил мужчина, закинув в рот какую-то ягоду. «Сто лет?» — потрясенно переспросила, не припоминая здесь долгожителей. Этот мир был суров, поэтому возраст мужчин и женщин редко достигал 70 лет. 113 лет исполнилось этому телу месяц назад», — ответил епископ, прямо посмотрев на меня. «Возможно, Бог не хочет видеть вас в своих чертогах», — предположила, судорожно размышляя над странной фразой епископа и мысленно подбирая верные слова, чтобы узнать, правильны ли мои догадки, но этого и не потребовалось. Епископ, выдержав небольшую паузу, невидяще взирая перед собой, заговорил. «Там меня нарекли Генрихом, этим именем я назывался и здесь. Осенью в 1567 году колдуны и ведьмы, оплатив дань своей кровью, призвали демона, который меня убил. На смертном одре я просил прощения у Бога, что не успел уничтожить все зло в родной Англии. За мои заслуги и непоколебимую веру Бог даровал мне долгую жизнь здесь, взамен потребовав искоренить в этом мире язычество. Я много лет посвятил этой борьбе», — замолчал мужчина, медленно переводя свой взор на меня, но надолго на мне не задержался и, посмотрев на испуганную Нетту, не скрывая презрения, промолвил. «Всех бы их здесь предать очищающему огню, да служить будет некому». «Уверена, он лучше нас знает, сколько и кому отмерено в этой жизни, и мы не вправе за него решать». Сквозь зубы процедила, впервые ощутив жгучую, разъедающую нутро ненависть к человеку, с трудом сдерживаясь, чтобы не наброситься на надменного психа. Теперь мне было понятно его маниакальное стремление погубить или подчинить себе одаренных. Свою жестокую теорию, больные рассуждения о ведьмах и колдунах он притащил из средневековой Англии. И, увы, ему удалось успешно внедрить жуткие мысли в разумы аборигенов, тех, кто и без того опасался одаренных. «Откуда ты, дитя?» — прервал мои лихорадочные мысли епископ, неспешно поднимаясь. «Леди Эйрин из герцогства Норфолк, урожденная Братфор», — представилась, не собираясь открываться этому ненормальному, хотя желание крикнуть ему, что его безумное рвение сжечь ведьм давно вне закона, было нестерпимым. «Там я был верным инквизитором короля Джеймса», — ласково улыбаясь, промолвил епископ, однако в его глазах я видела предупреждение и разгорающееся пламя ярости. «Леди Эйрин, я всегда добивался правды. Так откуда твоя душа, дитя?» «Карррр!» Крик ворона прозвучал оглушающе жутко в образовавшейся звенящей тишине. Даже бесстрашный епископ вздрогнул и испуганно вскинул взгляд к черному беззвездному небу. Но не успела я мысленно потянуться к птице за помощью, как на поляну обрушился дождь из стрел, невероятным образом минуя меня и Нетту. Его смертоносные капли впивались в землю, в спящих беспробудным сном воинов Ленокса и в затухающий костер. «Убить епископа!» Через секунду раздался яростный крик, перешедший в слитный вой человеческих голосов, и на едва освещенную поляну выбежали воины. Часть из них кинулась к спящим людям, часть бросилась на епископа. И вдруг мир замер. Звуки внезапно стихли, и был слышен только молитвенный речитатив. Епископ, находясь будто в коконе, злорадно улыбался, глядя на то, как безуспешно бросаются на него воины, но ни одно их оружие не достигало цели. Он резанул себя по ладони и, сжав кулак, растянул губы в торжествующей улыбке, пролил на землю несколько капель своей крови. И тотчас со всех сторон раздалось утробное рычание. Лающие, противно скрипящие звуки, словно сотни острых длинных когтей, царапали твердую поверхность, земля дрогнула, и на поляну выскочили чудовища. Монстры разных форм и размеров, с кровавыми клочками свисающей кожи на их телах, с устрашающей скоростью двигались на полусогнутых ногах к опешившим воинам. Но вот раздался громкий окрик его высочества, и люди, сбросив с себя оцепенение, с душераздирающими воплями ярости и смертельной тоски, кинулись на исчадие ада. Свист мечей, рассекающих воздух, стоны боли, крики ужаса — все смешалось в жуткую какофонию звуков. Казалось, бой длился целую вечность, хотя прошло всего несколько минут. Время будто остановилось, исчез весь окружающий мир, остались только жуткие монстры, со всех сторон набрасывающиеся на воинов Киана. И епископ, притягивающий к себе чудовищ, как смертоносный огонь, мотыльков. Мерзкие твари возникали словно из воздуха, и не было им конца. Воины устали, были изранены, их движения становились медленней, и они едва успевали уворачиваться от гигантских когтей. «Не подпускать их к данам!» И, словно получив приказ, несколько воинов в черных доспехах вдруг скинули вверх руки, а вскоре на самых кончиках их пальцев сначала неуверенно, затем все сильнее и ярче заплясали желтые огоньки. С каждым мгновением они становились все больше и ослепительней, образовывая шары, которые они тут же запустили в монстров. Огненные заряды пронеслись так близко от меня, что я ощутила их жар, но чудовища их будто не заметили, продолжая неистово набрасываться на воинов его высочества. «Ултан!» — раздался отчаянный крик, и мимо нас с клинком, занесенным для удара, пронесся воин с окровавленным лицом. Остановившись прямо напротив мерзкого монстра, он что-то гортанно рявкнул, и его меч со свистом рассек воздух. А на шее чудовища показалась черная полоса. Голова твари медленно отделилась от тела, а потом с гулким чавкающим звуком шлепнулась на землю и покатилась в мою сторону. Истошно заверещала Нетта, рванув к шатру. Я же не смогла сдвинуться с места, с замиранием сердца следя за сражением его высочества, отбивающегося сразу от трех гигантских монстров. «Нет!» — прохрипела я, сердце пропустило удар, а после забилось чуть ли не в горле, стремясь разорваться от пронзительной боли, когда огромная когтистая лапа обрушилась на мужчину. «Нет!» — яростно закричала, переводя свой взгляд на посеревшего лицом, но победно улыбающегося епископа. И до конца не осознавая, что делаю, я выдернула кинжал из ножен спящего воина и со всей силы запустила им прямо в голову епископа. Я так сильно хотела, чтобы выродок, погубивший так много людей, навсегда исчез без права перерождения. Так искренне желала, чтобы в этот мир наконец вернулся покой, что все мое существо будто потянулось вслед за оружием. Нож вдруг засветился белым светом, протяжно зазвенел и воткнулся прямо в глаз епископу, взрываясь миллионом ярких искр. Голова епископа тотчас треснула, белый свет пробился наружу, а брошенный мною нож погас и осыпался пеплом. Оторопела, будто в замедленной съемке, наблюдая, как мертвое тело оседает на землю, а монстры, страшно взревев, стали лопаться, как мыльные пузыри, я бессильно упала на колени, едва слышно выдохнув. «Пошел ты в бездну, чертов псих!» И, удовлетворенно кивнув, уплыла в непроглядную вязкую тьму, с радостью отдаваясь в ее заботливое объятие.